Три креста на Голгофе чернеют, трех распятых я вижу на них, а кругом их толпа все густеет, на преступников злобно глядит. Почти все почему-то смеются над распятым на среднем кресте, порицают, клеймят и злословят, будто хуже он всех на земле. Так за что же его пригвоздили? И зачем здесь так много людей? Что им нужно? Ведь часто казнили на холме семь злодеев людей. Почему же весь город собрался в это место, мне хочется знать. Озираюсь, ищу человека, чтобы мог объяснить, рассказать. Я смотрю, от толпы отделившись, две какие-то фигуры стоят. На глазах у них горькие слезы, видно, горе их душу томит. Подошедши поближе, такие я от них мог слова услыхать, и о том, кто на среднем был распят, нечто чудное очень узнать. Это он, дорогой исцелитель, ему равных не знает земля. Он великих чудес совершитель, многих он исцелил, и меня. Я был слеп, от рождения не видел и не знал, что такой есть свет. Люди так мне о нем говорили, описать свет и слов в мире нет. Столь он прост, но приятен для сердца, и что только сокрыт от меня, я им верил, мечтал о прощении и дождался счастливого дня. Иисус проходил через город, и когда я об этом узнал, то уж сколько во мне было силы, сын Давидов, помилуй, кричал. Проходящие мне запрещали, говорили, излишне взывать. Он спешит, не захочет, пожалуй, задержаться, тебя исцелять. Я не слушал людей, и, о чудо, слышу голос, тебя он зовет. Поспеши, не теряй свое счастье, в нем твой свет, коль упустишь, уйдет. Я вскочил и как можно скорее к Иисусу Христу подбежал. «Что ты хочешь?» — спросил он. «Желание?» — я ему тут свое рассказал. И поверьте, одно только слово он сказал мне: «Прозри». Я прозрел, и с тех пор до сего дня имею я счастливый, блаженный удел. Я стоял в стороне и все время слушал, что говорилось о нем. Но не только уж вы, я ведь тоже говорил и знаком со Христом. Темной ночью к нему приходил я побеседовать час или два, и до ныне звучат в моем сердце те слова, что сказал он тогда. Ибо как Моисею в пустыне знамя Бог повелел вознести, человеческому должно сыну точно так вознесенному быть. Я о сказанном думал немало, а теперь понимаю вполне. Знал тогда и вещал мне заранее, что умрет, как мы зрим на кресте. Моисей для спасения несчастных на шесте знамя к небу вознес. Так за всех беззаконных и грешных умирал наш Спаситель Христос. Это истина так, дорогие, Иисус на кресте умирал, но своей мучительной смертью вам и мне он жизнь вечную дал. Мы пойдем перед ним в смиренье и прославим, как должно его, жизнью, словом, молитвами, пеньем. Он страдал за грех мира всего. Аминь.